Тропинка. Жила-была тропинка. Тоненькая петляющая ниточка. Весело, легко бежала тропинка. Сначала через луг зеленый скользила среди густой травы, среди цветов. Потом ныряла во овражек темный. За оврагом начинался лес. С лесом тропинка дружила. Каждую елку, березу давным-давно знала. С каждым ежонком, зайчонком, лягушонком поболтать любила, да и с рыжей лисой и серым волком не ссорилась. Но, честно говоря, волк, будь он не злой, а умный, понял бы, что тропинка нередко его обманывала. Как? Очень просто. Вот спешит мчиться по тропинке зайчонок, от волка спасается. Волк догоняет, зубами щелкает. «Тропинка!» – просит зайчонок. «Помоги! Уведи волка!» «Хорошо!» – отвечает тропинка. «Спрячься, а я волка уведу, запутаю». Зайчонок спрячется за старый пень, а тропинка в другую сторону кинется. Не останавливаясь, мчится волк по тропинке все дальше и дальше, а тропинка нарочно то в заросли крапивы нырнет, то под поваленным деревом проскользнет и, наконец, приведет волка к лесному болоту. Только здесь, ткнувшись носом в болотную кочку, глупый волк потрясет головой и поймет, что давным-давно потерял зайчонка. А хитрая тропинка оставляет волка у болота и бежит в свой веселый лес. Там ждут ее дела. Дел у тропинки немало. Как-то раз бежит тропинка по светлому березовому лесу, встречает мышонка. Мышонок маленький, а глаза у него большие-большие, как у зайца. Оттого у мышонка глаза большие, что слез в них много. Обежала тропинка вокруг печального мышонка, остановила его. «Что с тобой?» спрашивает. «Почему плакать собрался?» Зажмурился мышонок, головкой замотал, полетели слезы во все стороны. «Тише, тише!» — говорит тропинка. «Не брызгайся, лучше объясни, что случилось. Может быть, ты потерялся?» «Потерялся!» — кивнул мышонок. «Ничего!» — успокаивает тропинка. «Я тебя домой приведу». «Ты знаешь, где мой дом?» Мышонок осторожно ставит крохотную лапку на тропинку. «Пока не знаю, но ты мне расскажешь». «Да как же я тебе расскажу, если я сам не знаю?» Слезы снова закапали на тропинку. «Перестань плакать. Лучше скажи, ты мышонок лесной или полевой?» «Я... наверное, корневой». Удивилась тропинка. «Что же это значит?» «Я живу в норке возле корней большого дерева, поэтому я, наверное, как раз и есть корневой». «Ну нет», — стала объяснять тропинка. «Раз ты живешь у дерева, значит, ты живешь в лесу, значит, ты лесной мышонок. Теперь скажи, какое это дерево? Мы быстро его найдем». «Это большое дерево, красивое и очень доброе. И защищает наш дом от ветра и дождя. Знаешь его?» «Видишь ли», — отвечает тропинка, «все деревья и красивые, и добрые. А какое оно еще, твое дерево?» «Еще?» — задумался мышонок. «Оно белое и немного черное, а весной на нем много сережек». «Так, белый с черным ствол и сережки бывают только у берез. Твое дерево зовут береза, но берез много. Подожди, я узнаю, какая из них твоя». Быстро-быстро побежала, закружилась тропинка и узнала, что под березой с раздвоенной верхушкой мама-мышка давно ждет своего мышонка. Проводила тропинка мышонка и дальше побежала. Вдруг еще кому-нибудь помочь нужно. выбежала ниточка-тропинка из елового леса на солнечную поляну и налетела на что-то незнакомое из белых и красных перепонок. Тропинка, конечно, не знала, что это обыкновенные босоножки, но сразу поняла, что без нее им не обойтись. «Здравствуйте!» Тропинка сделала петельку вокруг босоножек. «Вы, наверное, не здешние? Не заблудились ли?» «Дело в том, уважаемая тропинка, — сказала одна босоножка, — что нас, кажется, бросили». «Бросили? Не может быть! Вы такие красивые! Кто оставил вас здесь?» «Наша хозяйка, девочка с желтыми бантиками». «Может быть, ваша девочка решила побегать босиком?» — предположила тропинка. «А потом забыла, где вас оставила. Сейчас я все узнаю». Тропинка метнулась на соседнюю полянку. Там играли девочки. Закружилась тропинка вокруг босых ножек той девочки, чьи бантики желтого цвета. «Смотри, тропинка!» – удивилась девочка. «А я и не видела ее раньше. Интересно, куда она ведет?» И девочка побежала по тропинке. А тропинка привела ее к босоножкам. Девочка обрадовалась, ведь она совсем не собиралась их бросать. Просто забыла, где оставила. «Теперь все в порядке», — решила тропинка. Но в это время из леса донесся голос. «Аул! Аул! Кажется, я заблудилась!» «Ох уж эти мне незадачливые грибники!» Вздохнула тропинка и побежала на помощь. Так и живет тропинка в делах и заботах. Всем нужна.